Глава 62. Раш вышел из ниши, где они смотрели хронику. «Следуйте за мной!» Норра и Тапан встали. Полковник остановился на некотором расстоянии от космического корабля, обернулся и скрестил руки на груди, явно ожидая ответа. Повисла неловкая пауза. «Полковник, вербовать вы умеете!» — начал Таппан. — Уверен, вы уже много раз устраивали это эффектное шоу. Пожалуй, вы могли бы работать у меня в отделе кадров космических систем ИКАР, но мне нужны гарантии. Тут Таппан шагнул к Норе. — То есть нам нужны гарантии. Что, если вы хотите вытянуть из нас всю информацию, а после пристрелите и избавитесь от тел? Нора была рада, что Таппан подошел к ней ближе. В том, что в Атропосе знают об их отношениях, нет ничего удивительного, и для того, чтобы привлечь на свою сторону одного из них, тайной организации придется пощадить обоих. И все же Норе казалось, что Таппан переигрывает. Тут ей пришла в голову мысль, а ведь она все еще не знает, что задумал Таппан. Искренне он говорит или действует по ее плану. Несмотря на их взаимное влечение, Нора не успела узнать его как следует. «Полковник Раш», — заговорила она, — «вы говорите, что ничего от нас не утаили, а значит, я тоже не буду ходить вокруг да около. Вы взорвали лагерь вместе с членами экспедиции». «Нет, мы только уничтожили ваши данные и оборудование. С людьми все в порядке». «Вам явно не впервой расправляться с невинными людьми. Взять хотя бы Эмилио Виджела». «Увы, он стал жертвой излишнего рвения одного из солдат. Но в целом вы правы. Нам приходилось убивать ради нашего дела». Раш выжидающе замолчал. «Если на карту поставлена судьба Земли, возможно, ваши действия оправданы. Но хроника, которую вы нам показали, и история, на которую ссылались...» Нора осеклась и указала на космический корабль. «Его поведение противоречит всему, что мы от вас услышали. В нашем присутствии он вел себя мирно. Да и устройство, которое мы раскопали, никого не атаковало. Что, если это ваша хроника? Фикция? Подводите нас к выводу, что корабль представляет угрозу. Но меня вы не убедили. Может, у пришельцев благие намерения?» «Благие намерения?» — повторил Раш. В его голосе прозвучали и недоумение, и насмешка. Полковник жестом подозвал солдата, что-то отрывисто сказал ему в полголоса. Солдат козырнул, направился к воротам склада, вытащил микрофон из держателя на стене и секунд через 10 вставил обратно. Раш тем временем шагал взад-вперед с видом человека, у которого и время, и терпение на исходе. Нора смотрела то на полковника, то на Таппана. Наконец ворота открылись, и вошла женщина в военной форме, держа в руках предмет наподобие клетки. Вручив клетку Рашу, она отдала честь, развернулась и вышла. Охранники остались на своих местах у открытых ворот. Раш повернулся к пленникам. «Следуйте за мной!» и зашагал прямиком к космическому кораблю. Раш пересек внешнее желтое кольцо, остановился у самого края оранжевого и обернулся. Увидев, что Норра и Таппан замешкались, фыркнул. «Чего вы испугались?» — ядовитым тоном осведомился полковник. «На горьком опыте мы выяснили, на какое расстояние к нему можно приблизиться». Раш опустил на пол клетку, открыл, пошарил внутри и выпрямился. Норра разглядела в его руках лабораторную крысу окраса капюшон. Голова черная, туловище белое. Как и большинство подобных животных, крыса была совершенно ручной, незнакомая обстановка ее ничуть не смущала. Черные глазки-бусинки глядели по сторонам, крошечный розовый нос принюхивался, усы подрагивали, а омерзительный хвост, покрытый чешуйками, зверек обвил вокруг запястья полковника, чтобы не свалиться. «Скорее!» — сурово приказал полковник Норре и Таппану. «Идите сюда!» Когда оба нехотя присоединились к Рашу, тот указал на кольца, нарисованные на полу. «За многие годы проб и ошибок мы установили. Если воздерживаться от угрожающих движений, по эту сторону оранжевой линии мы в безопасности». Полковник выдержал паузу. «Может, подойдете ближе, доктор Келли? Или даже потрогаете его?» «Почему бы и нет? Вы же сами сказали, что у этого объекта благие намерения». Раш взглянул на нее, вопросительно вскинув бровь. «Не хотите? Хорошо. Только помните, в том, что сейчас произойдет, виновата ваша недоверчивость». Раш свободной рукой погладил крупную крысу. «По моему опыту, жизнь этих бедолаг коротка. 2 года, самое большее — 3. У них обязательно развиваются опухоли. Иногда я задаюсь вопросом, что если после стольких поколений крыс, размножаемых для экспериментов, онкологические заболевания стали частью их онтогенеза?» Гладя крысу, полковник казался почти заботливым. Он почесал зверька за тонкими, как оберточная бумага, ушами с крошечными венами, напоминавшими прожилки на молодом листке. Вдруг Раш вскинул руку и нижним бейсбольным броском швырнул зверька в сторону космического корабля. Застигнутая врасплох Нора могла только наблюдать, как ошарашенный не меньше ее грызун описал дугу в воздухе, вытянув передние и задние лапы и вращая хвостом. Вот крыса стала падать на инопланетный аппарат. Вдруг ее шерсть засветилась, переливаясь неестественными цветами. Когда сияние достигло ослепительной яркости, кожа зверька сделалась прозрачной. Нора разглядела мышцы, органы и скелет. Высокий звук пронзил воздух. Казалось, кто-то провел смычком по скрипке. Нора инстинктивно отвернулась, спасая глаза от инопланетного сияния. Затем и свет, и звук резко исчезли. Теперь тишину нарушали лишь капли какой-то жидкости, падающие на бетон. Нора осмелилась посмотреть на космический корабль. На первый взгляд ничего не изменилось, но теперь на полу за темно-красной линией появилась лужица неопределенного цвета. Стоявший рядом с Норой Таппан застыл, как громом пораженный. Раш окинул взглядом обоих пленников и покачал головой. Казалось, он им сочувствовал. «Вы требовали объяснить, каким образом объект инвертирует молекулярную структуру?» — произнес полковник. «Разумеется, это было до того, как вы принялись рассуждать о его благонамеренности. Вот вам наглядный пример. Оружие сканирует приближающийся объект, определяет его состав, а потом разъединяет атомы, из которых он состоит. В данном случае он просто денатурировал животные белки лабораторной крысы, к сожалению, ныне покойной. Проще говоря, она распалась на молекулярном уровне, и то же самое произошло со многими из наших солдат 10 лет назад. Осталась только смесь углерода, водорода, кислорода, воды, аминокислот и солей». Раш кивнул охранникам, и те шагнули вперед. Оба держали наготове автоматы. «Я дал вам полные разъяснения относительно враждебности инопланетян, не говоря уже о демонстрации». Раш вышел из колец. «Мне нужен ответ. Прямо сейчас». Такого выражения на лице Таппана Нора еще не видела. Казалось, он получил удар в живот. После долгой паузы он судорожно вздохнул. Посмотрел на Нору, затем перевел взгляд на Раша. «Хорошо», — тихо, пристыженно ответил он. «Вы меня убедили. Я в деле».